Битва началась со взмаха. В пустом поезде Изума схватил содержимое чехла от серфинга на спине. Ха! И тут же рубанул им сверху вниз. Клинок рассек чехол и длинное сиденье за ним. С многократным звуком разрушения крышу раскроило полумесяцем, и атака на своем пути разбросала повсюду обломки. Клинок приближался к врагу. Кукла-горничная предусмотрительно согнула колени, избегая меча, грозившего ее разрубить. И она бесстрашно шагнула навстречу Изума, хоть и он разбрасывал вокруг себя ошметки чехла и замахивался ви-сви. С рассеченной крыши задул ветер, и показалось вечернее небо. Кукла-горничная вытащила из-под передника широкий кинжал и приближалась в низкой стойке. Но в тот же миг Изума двинул к ней правой стопой. Шаг увеличил его радиус атаки и принял форму прямого пинка в лицо горничной. Он контратакует ногой и добьет мечом, когда ее оттолкнет. Но кукла-горничная все равно продолжала. Она вяло запрыгнула на ногу Изума. «Серьезно!» Затем сделала пару шагов по ней с опущенными бедрами и отвела кинжал в готовности атаковать. Изума не сможет уклониться. Во время взмаха меча его проткнут ножом. Клинок приближался, но Изума отреагировал. Он шаркнул задней опорной стопой вперед, словно принуждая себя в сидячее положение. Парень принял скользящую стойку, передняя нога упала на колено, и горничная на ней пропала из виду. Все еще лежа на земле, Изума двумя руками направил ВСВ к собственному колену. Удар должен был попасть по кукле, вот только она воспользовалась моментом, чтобы прыгнуть прямо к открытой крыше. «Удираешь?» Как только он крикнул, поезд без остановки пронесся мимо следующей станции и двинулся дальше к Синдзюку. Горничная кукла исчезла, словно развеявшись по ветру. Теперь она за потолком и вечерним небом. «Проклятие!» Изума воспользовался центробежной силой ВСВ, чтобы встать. Но осознал, что рядом с ним что-то упало. Легкий стук раздался от красного цилиндра, искрящегося с одного конца. «Погодите! Это ж прямо как мультяшный динамит!» И вслед его наблюдению вагон поезда обволокло взрывное пламя. Кукла-горничная стояла на крыше поезда под заходящим солнцем. На переднем краю третьего вагона. За ее спиной валил черный дым, но она не обращала внимания. Поезд приближался к станции Синдзюку. Проскользнув под высоким зданием, он вошел в тень. Во тьме поезд проехал мимо платформы, у которой обычно останавливался, и снова показался на солнечный свет. Оттуда он двинется в район Икебукура. И как только поезд пересек справа его границу, кукла-горничная увидела что-то сбоку. По платформе кто-то бежал на перегонки с поездом. «Ты еще жив, пацан?» Это Изума. На бегу он развернул талисманы по всему телу, и кукла увидела в его руке ВСВ. Она оглянулась на взорванный вагон и увидела рядом с дверью большую дыру. «Так ты прошиб ту громадину перед самым взрывом, да?» «Ага, именно!» В окружении пыли Изума бежал вровень с поездом, ускорился даже сильнее и взялся за ВСВ двумя руками. «Эй, может, хватит валять дурака? У тебя ж есть концептуальное ядро, нет?» «Ты пожалеешь, что спросил». Горничная кукла невозмутимо завела руку за спину, вытащила что-то и взмахнула им под светом заходящего солнца. «Грам, я воспользуюсь силой письма первого гира». Кукла взяла в левую руку фломастер и подняла Грам в правой. Изума спрыгнул с платформы и продолжил бежать параллельно поезду. Двигаясь по бетонной мостовой, он размышлял об особенностях своего оружия и оружия противника. Грам может наделять письмо формой. ВСВ может регенерировать и эволюционировать то, что уничтожал. Концептуальное пространство установили так, чтобы обе силы использовались на полную. Изума сможет частично использовать силу Грама, а горничная кукла сможет применять силу шестого гира. И на крыше поезда она подняла Грам и написала на нем что-то фломастером. «Форма? И что это должно значить?» Услышав вопрос, кукла горничная переменилась в лице на ветру. Она улыбалась. а затем поправила хватку на граме. Выглядело так, будто меч сейчас вонзится ей в живот, но вместо того она завела его под руку и направила в западное небо. «Ты знаешь, как зовется западный район между Сейндзюку и Икебукуро?» Изума задумался и помрачнел. «Хякунин тё?» «Совершенно верно, парень!» Горничная воткнула грамм в воздух. Меч не должен был вонзиться в пустое пространство, но грамм с ревом сделал именно это. В следующий миг по небу Хякунин тё прокатились белые трещины. Разведывательный самолет, летящий через концептуальное пространство, попытался сбежать от аномалии. Внутри него некоторые автоматические куклы наблюдали за ситуацией внизу. «Если мы отлетим, точность сканирования упадет. Прошу, попытайтесь понять. Это битва между оружием, поддерживающим целые миры. Подберемся слишком близко, и нас тут же уничтожат». Кукла-пилот отдавала команды ртом, общаясь по коллективной памяти. Однако ее мысли не получили ответа от сородичей разведчиков. Она удивленно наклонила голову, но послышались только помехи. «Что случилось?» Я думаю, возникли неполадки с разведывательным оборудованием. С момента, когда грамм вонзился в воздух, все счетчики зашкалило. Но это означает...» Прошло немного времени, и пилот определил, что виной всему колебания. Услышав вздох, кукла, смотрящая на разведывательное оборудование, запаниковала. «Вот и оно! Грамм активируется!» Ее голос перерос в крик. «Мир сходит с ума!» «Восстань, город сотни кукол!» Хякунин Тё означает «город сотни людей». Добавив в иероглиф «форма», получим «город сотни кукол». Как только кукла-горничная махнула граммом, словно вытаскивая его из воздуха, Изума посмотрел на здания и дороги, раскинувшиеся перед надземной железной дорогой. Они все встали. От земли оторвались куклы, сплетенные с самого города. Со звоном уничтожения в воздухе натурально сотня их поднялась. Городские куклы были безликими, их ноги и руки не имели четкой формы, но каждая высилась на 20 метров. Тем не менее, горничная даже не смотрела на их подъем. Вместо того она написала на грамме «скоростной поезд». «Не прочь с таким разобраться!» Как только она вонзила меч во все еще дымящийся поезд, его скорость разительно возросла. Заревел двигатель, прорубил гудок, и скоростной поезд рванул вперед. Теперь Изума не поспевал за ним даже с талисманами. «Проклятие!» Выругавшись, он увидел, как сбоку промчался последний вагон. Поезд пропадал впереди, и оставалось только провожать его взглядом. Сотня гигантских кукол подняли телефонные столбы и знаки, ринувшись на него.